Линк в торопях обыскал комнату, пытаясь найти свои учебники магии, и пару минут спустя он, в конце концов, нашел три учебника. Природа маны, теории завихрения маны и распространения и взаимодействия маны. Он надеялся на мутную память изначального Линка, листая книги, страницу за страницей, и почти сразу же юноша нашел то, что искал. Уравнение распространения маны и схема взаимодействия структур, 9 условий, при которых возникает завихрение маны. Ну конечно, я допустил так много ошибок. Закончив читать, Линк понял, насколько грубым и поверхностным было его понимание природы маны. Действительно, было очень глупо пытаться улучшить магическую структуру с таким уровнем знаний. Мои предшественники снабдили меня таким количеством ступенек, по которым можно взобраться. Я буду полным идиотом, если ими не воспользуюсь. Даже великий ученый Ньютон однажды заявил, что он мог смотреть так далеко, потому что стоял на плечах гигантов. Так почему бы Линку не сделать то же самое, не обратиться к великим работам, которые были выполнены задолго до него, и пытаться самому изобрести что-то с самого начала? Это путь настоящего глупца. Глава 35.1. Стеклянные шары Линка. Магия была очень точной наукой. То, что было написано в книгах, было много раз доказано экспериментами. Почему это было так важно? По одной простой причине: любая ошибка, совершенная при произнесении заклинания, могла повлечь за собой серьезные последствия. Это был вопрос жизни и смерти, и те маги, которые недостаточно добросовестно относились к своим экспериментам, автоматически уничтожались вследствие несчастных случаев, которые они сами и спровоцировали. Линк решил отложить свое желание исправить и улучшить заклинания и начал внимательно читать книги о магии, поглощая мудрость и знания, переданные его предшественниками. Чтение полностью поглощало его. Он даже забыл о работе, которую нужно было написать. В его подвеске лежало 63 книги, и все они были об основах магии. Записанные в этих книгах факты были одобрены всеми магами и доказаны сотнями и тысячами экспериментов. Так что даже если уровень знаний был низок, книги представляли собой сборник знаний и мудрости, накопленных за многие годы. Некоторым даже пришлось поплатиться за них своей жизнью. Линк внимательно читал, а его выдающаяся память записывала каждую деталь. Его только недавно приобретенный интеллект также позволил ему легко понять философию, описанную в этих книгах. Он даже забыл поспать и поесть. 2 недели спустя Линк заметно исхудал, так как ел всего лишь 3 куска простого пшеничного хлеба в день. Его глаза стали впалыми, сам Линк выглядел изможденным. Но его черные глаза теперь напоминали тихое, наполненное мудростью озеро, в глубине которого чувствовалось умиротворение. За эти 2 недели Элиард написал ему 2 письма, в которых он рассказывал о своих успехах в академии. Элиард действительно обладал недюжинным талантом. За короткий промежуток времени он уже овладел одним заклинанием 0-го уровня, а преподаватель маг 5-го уровня по имени Мойра приняла его в качестве своего протеже. Прочитав это, Линк пробурчал: «Мойра похожа на женское имя. Как же ему повезло, что он родился таким красивым». Но Элиард хорошо обживался на месте, и это была хорошая новость. С другой стороны, Линк рассказывал Элиарду интересные новости из городка Речной бухты. Он всегда старался писать письмо в приподнятом настроении, ни разу он не рассказал о тех трудностях, с которыми ему приходилось иметь дело. Также в письмах он задавал Элиарду вопросы о магии, надеясь, что он поможет ему разрешить их. Конечно же, Линк ожидал, что Элиард ответит на них не сам. Разве у этого счастливого засранца не было преподавателя, который мог помочь ему, прямо под боком? Когда Элиард получал письма от Линка, его чувство вины и тревожность значительно меньше давили на него. Пока он обосновывался в академии, он постоянно переживал за Линка и с беспокойством ждал от него новостей. Но теперь, когда дела у Линка не были такими уж плохими, Элиард чувствовал себя гораздо лучше. Что касается вопросов, которые Линк задавал в своих письмах, большинство из них он не понимал, и все же хотел хоть чем-то помочь Линку. По правде говоря, любая возможность помочь другу радовала его. Поэтому он обратился с этими вопросами к своему наставнику, Мойре. Мойра особенно заботилась об Элиарде. Она отвечала на любые вопросы, которые он ей задавал. А Элиард и не замечал особые привилегии, которые он получал. Затем Элиард записывал ответы Мойры на вопросы в своих письмах Линку. Таким образом, у Линка как будто тоже был маг 5-го уровня, который наставлял его во время обучения. Именно это общение было самой важной причиной, почему Линк смог прочитать 63 книги за 2 недели. Аккуратно перелистывая последнюю страницу последней книги о магии, он прочитал «Путь мага». На книге было написано имя ее автора. Брайант, маг-мастер, живший 300 лет назад. Он был единственным человеком, который стал легендарным магом. «Мои последователи, мы преодолеваем барьер времени и общаемся с помощью слов, и вот вам мои слова. Помните, магия может дать вам все, даже бессмертие. Пробирайтесь по этой дороге, продвигайтесь вперед, и, может быть, однажды мы с вами встретимся». Казалось, в этом сообщении был скрытый смысл, но ведь Брайант умер уже 300 лет назад. Вся знать королевства Нортон присутствовала на его похоронах. В исторических документах были ясные записи этого события, не было повода для сомнений в подлинности этих документов. Так что Линк принял это сообщение за остроумное замечание мертвеца и больше не задумывался об этом. Он аккуратно положил «Путь мага» к остальным книгам, которые он прочитал. Линк не только закончил их читать, но еще и помнил каждую их деталь, и понимал, и переварил всю полученную информацию. Теперь Линк не был ни простым новичком в сфере магии, ни неуспевающим учеником низкосортной академии магии Флеммингс. Теперь он по-настоящему постиг самые важные знания, которые являются основой магии. Итак, пришло время Линку снова попытаться улучшить структуру заклинания «Огненный шар». У него было много новых идей, с которых можно было начать. Юноша вытащил свою палочку новолуния, закрыл глаза и сосредоточился. Все знания, которые он приобрел в течение этих 2 недель, немедленно появились у него в сознании. Затем эти знания, словно горячее масло и огонь, соединились с его знанием структуры заклинания «Огненный шар», и в результате этого произошел взрыв идеи и вдохновения. 5 минут спустя, благодаря потрясающей силе воображения Линка, в своем разуме он полностью создал новую структуру заклинания. Затем Линк открыл глаза, и в тот же момент глаза, замутненные вследствие магического ослабления, ожили. Он вытянул руку с палочкой, в которую втекала мана. Руны на палочке загорались одна за одной, пока наконец новая луна на конце палочки тоже не загорелась. В воздухе прямо перед палочкой появился сгусток света. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть, как элементы огня очень быстро вертелись в этом сгустке, но они вертелись необычно. Это было бесконечное вращение, структура которого напоминала водоворот. Казалось, будто в самом сердце этого сгустка огненных элементов находилась черная дыра, которая высасывала элементы огня, находившиеся в окружении, а с помощью такого вращения элементы сохраняли стабильность структуры. Глава 35.2. Стеклянные шары Линка. Через секунду крупица света уже была размером со стеклянный шарик, обычный размер среднего огненного шара, и все же было какое-то отличие. Огненные шары, которые раньше создавал Линк, были белыми, вокруг них обычно были волны, излучавшие тусклый свет, а у этого шара было синее ядро, поверхность которого была очень гладкой, из нее не выходило тепло. Он в точности напоминал стеклянный шарик. Заклинание получилось. Линк открыл окно на чердаке. На улице ярко светило солнце. Он прицелился на каучуковое дерево, находившееся в 100 футах от него. Затем он направил палочку в направлении дерева и моментально выстрелил огненный шар. Бум! Раздался взрыв, и огненный шар вылетел через окно и ударил точно по дереву. Щепки были разбросаны вокруг дерева, в стволе которого появилась дыра размером с кружку. Обычно огненные шары могли пройти расстояние не более 60 футов. Даже если огненный шар был усилен действием палочки, удар был бы не намного сильнее удара большой петарды, который мог максимум содрать кору с дерева. Этот уникальный огненный шар от Линка был абсолютно за гранью силы обычного огненного шара. Он отличался не только расстоянием, которое преодолел, но и своей разрушительной силой. Он мог преодолеть максимум 200 футов, а по силе его можно было бы сравнить с огненным шаром первого уровня. Если бы я использовал посох огненного кристалла, можно было бы увеличить силу и расстояние. Это заклинание еще и поглощает маломаны, так что, даже учитывая мое состояние, я мог бы создать 24 таких шара подряд. Однако увеличилось время произнесения заклинания, это единственный минус. Линк мог создавать обычные огненные шары со скоростью 1 шар в 0,5 секунды с помощью системы игры. Но теперь у улучшенного огненного шара была более сложная структура, он еще не был устойчивым, Линку приходилось стараться сильнее, чтобы поддерживать его форму. Ему потребовалось 8 секунд, когда он впервые использовал это заклинание. Пустяки. Я уверен, что, потренировавшись, я смогу создавать их быстрее. Как только он сосредотачивался на чем-то, он мгновенно погружался в это с головой. Юноша начал тренироваться создавать улучшенный огненный шар точно так же, как раньше практиковался в заклинании обычного огненного шара. Он собирал элементы на конце палочки и затем обратно поглощал ману, даже не осознавая этого. Он продолжал тренироваться и вложил в этот процесс все свое внимание. Прошло уже полдня, и результаты оказались потрясающими. Линк легонько взмахивал рукой, и сразу же на конце его палочки появлялся голубой стеклянный огненный шар. Затем он поднимал палочку, и шар исчезал. Затем он снова взмахивал палочкой, и шар появлялся. Он поднимал руку, и огненный шар снова пропадал. Это получалось так быстро, что никто бы и не поверил. Он делал это так же быстро, как создавал обычные огненные шары. Но на самом деле Линк знал, что это все же было медленнее, хотя и не намного. Если создание обычного огненного шара занимало 0,5 секунды, то максимальная скорость создания улучшенной версии была примерно 1 шар в 0,7 секунды. Чем сложнее структура заклинания, тем больше времени потребуется на ее создание, и, следовательно, на создание такого заклинания потребуется больше времени. Это был простой универсальный принцип. Однако время создания этой улучшенной версии огненного шара могло быть и больше, чем 0,7 секунд, но собранная в нем энергия была такой же, как и у заклинания первого уровня, разница в размере была почти незаметна. Он также мог пройти внушительное расстояние, около 200 футов, а потребление маны было такое же, как у обычного огненного шара. Действительно, это было потрясающее заклинание, и все же можно еще ускорить процесс создания заклинания. Я потренируюсь еще немного. Уменьшить скорость создания заклинания даже на совсем немного все же было очень важно, поскольку это могло круто изменить ход сражения. Поэтому Линк не мог успокоиться и старался улучшить скорость так сильно, как только мог. Так что он продолжил тренироваться. Следующие 3 часа Линк провел, улучшая заклинание огненного шара. Он тренировался создавать его, пока он не почувствовал, что прогресса больше нет, пока он не достиг предела. Затем Линк заметил, что появилось уведомление. Он проверил его. Оказалось, это было объявление от системы игры. Игрок успешно улучшил огненный шар 0 уровня. Пожалуйста, введите название заклинания. Линк усмехнулся, очевидно изумленный и в восторге от того, что у него была власть называть заклинание. Он представил себе, как выглядел улучшенный огненный шар, крепкий, стеклянный, и сказал: «Пусть будет стеклянный шар». «Стеклянные шары Линка, ха-ха». Заклинание названо «Стеклянный шар». Игрок успешно улучшил заклинание 0 уровня. Награда: 1 мне очко. Ха, я даже получил за это мне очко. Неплохо. Теперь у Линка было даже больше мотивации. Сейчас у него было 106 мне очков. Но из-за того, что он все еще находился под влиянием магического ослабления, даже если бы он потратил все свои очки на улучшение своего максимального запаса маны, он получил бы только 106 очков запаса максимальной маны. Все придет в норму только через 3 месяца. Ему и не нужно было сейчас много маны, так что он решил отложить свои очки амни на потом. Каждое очко был его козырем в рукаве, так что Линк полагал, что было бы мудрее сохранить столько очков амни, сколько получится. Закончив читать книги о магии и удачно улучшив огненный шар, ум Линка наконец вернулся обратно к его сочинению. Так как он почерпнул множество новых идей из книг, на этот раз он продолжил работать над законом всемирного тяготения. Это удавалось ему очень быстро, до тех пор, пока процесс создания выводов не зашел настолько глубоко, что закон превратился уже в нечто неузнаваемое. В конце он даже не мог понять выводы, к которым привели его собственные умозаключения. Но на этот раз размышления Линка закончились быстрее, чем он ожидал, не из-за отсутствия идей, а потому, что у него закончились свитки из козлиной кожи. Также закончились и чернила. Самое время ему пополнить свои запасы канцелярии. Он нащупал кошелек и сам смутился от ситуации, в которой оказался. У него осталось очень мало денег, где-то 3 серебряные монеты. Нужно заработать денег. Его кошелек был почти пуст. Если юноша сейчас не выйдет из дома и не заработает денег, то, скорее всего, ему скоро придется попрошайничать на улицах. Глава 36.1. Испытание лесных разбойников. Он знал лишь один способ заработать деньги – использовать магию. Для того, чтобы использовать магию, Линку требовалась палочка. В настоящий момент у него было 2 волшебные палочки. палочка новолуния и посох огненного кристалла. Первая была узнаваемой работой мага-мастера, в то время как вторая была мощной штуковиной с очевидными чертами работы темного эльфа. Но ни один из них не стоило показывать на людях. Тщательно рассмотрев их, Линк решил использовать палочку новолуния. Но, конечно, сначала он замаскировал ее. Затем юноша решил потратить одно очко Эмни, чтобы купить новое заклинание. Превращение. Заклинание 0-го уровня. Эффекты. Низкоуровневое заклинание колдовских чар. Преобразует внешний вид одного объекта в другой, не изменяя врожденную природу и форму исходного объекта. Как только он получил заклинание, Линк обмотал палочку новолуния слоями льняных тряпок, полностью закрыв ее первоначальный вид. Затем он набросал каучуковые ветки и положил на веточки плотно замотанную палочку. Он поднял посох огненного кристалла и произнес заклинание превращения. На кончике посоха появился рябой, полупрозрачный шар света. Линк указал им на палочку новолуния. Превращение. Шар света ударил палочку. Коричневая поверхность тряпок начала потихоньку изменяться, на ней стали проявляться слабые очертания текстуры дерева. Но этого было недостаточно. Нельзя было произнести заклинание превращения только один раз и получить тряпки, полностью превращенные в деревянную палочку. Превращение. Превращение. Превращение. Превращение. Он быстро произнес заклинание 5 раз подряд. Теперь тряпки, покрывающие палочку, полностью превратились в обычную деревянную палочку. У этой палочки было много отверстий, так что это никак не повлияло бы на колдовство. Тем не менее, поверхность была немного грубой, поэтому он отполировал ее песчинками. Теперь некогда великолепная палочка новолуния полностью превратилась в обычную деревянную палочку. Вот так, теперь я могу пользоваться ею. Когда Линк закончил маскировать палочку, он внезапно почувствовал, что проголодался, и отправился в зал гостиницы, как обычно, взял длинную буханку простого пшеничного хлеба за 5 медных монет. Но он подумал, что в честь этого случая нужно выпить, поэтому он потратил еще 10 медиков на кружку эля. Он ел одно и то же уже полмесяца, поэтому его язык наверняка забыл, каково это – чувствовать вкус. Кружка эля, безусловно, была бы приятной переменой в его рационе. «Эй, Линк, что это с тобой сегодня?» Подразнил официант, передавая молодому человеку кружку эля, наполненную до краев. С другой стороны комнаты раздался еще один голос. «Линк, ты скоро станешь таким тонким, словно бамбуковый стержень, нельзя продолжать так питаться, понимаешь?» Это был пьяница Тормун. Он был завсегдатаем гостиницы, который потратил бы первую же заработанную монету на алкоголь. Однажды, будучи пьяным, он вернулся домой и избил свою жену. Эти двое долго ругались насчет этой его привычки, пока его жена не могла больше это выносить и сбежала с другим мужчиной. Это не помешало Тормуну вернуться к своей старой привычке. В конце концов, алкоголь-то и был его настоящей любовью. «Скажи-ка, Линк, ты весь проклятый день сидишь на этом маленьком чердаке. Что ты там делал? Давай, расскажи нам», — усмехнулся другой завсегдатый. Он провел там полмесяца, поэтому все в гостинице знали Линка. Фактически, теперь уже весь город слышал об этом странном парне, живущем в гостинице. Линк мог ответить на такие смешные вопросы только правдой. «Я маг, и я тренирую свои магические навыки». К его удивлению, во всем зале в ответ раздался смех. «Ха, если ты маг, тогда я мудрый мыслитель», — невнятно произнес Тормун пьяница. Остальные продолжили хохотать. Линк и раньше рассказывал им правду, но никто никогда не воспринимал его всерьез. Из-за близости речной бухты к высшей академии Восточной бухты жители города привыкли видеть магов из этой академии. В их глазах маги носили великолепные одежды, щедро тратили свои деньги, всегда носили с собой палки, которые они сами называли палочки. Вокруг них был какой-то таинственный ореол, они были словно окутаны загадочной аурой. А этот Линк, напротив, носил потрепанные тряпки вместо мантии. Он продал серую мантию за деньги, его тело было тонкое и хрупкое, как веточки, а кожа была бледной, словно отварная капуста. Кроме того, никто никогда раньше не видел, чтобы он произносил заклинания. Только дураки серьезно относились к утверждению, что он был магом. Линк знал все это, и поэтому никогда не спорил. Для него было совершенно неважно, что думали горожане. Пока они не мешали ему при выполнении квестов, весь город мог принимать его за нищего, и он бы не лишился сна из-за этого. Юноша знал, что все это под ним. Орел никогда не интересуется, что о нем думают курицы, поэтому он никогда и не пытался объяснять им что-либо. Итак, Линк лишь засмеялся, затем отнес свою еду на место в углу, сел и начал есть. Он откусил ломоть хлеба, затем запил его элем. На протяжении всей этой сцены лицо его было спокойным и совершенно безмятежным. Толпа зала гостиницы время от времени бросала какие-то реплики относительно Линка, но, не получая от него никакой реакции или ответа на это, люди просто что-то бормотали себе под нос и переходили к городским сплетням. Внезапно раздались тяжелые шаги за дверью, свет снаружи погас. Тьма мгновенно распространилась по комнате, что заставило всех внутри замолчать. Все обернулись к двери. Даже Линк повернулся. Там, у входа, стоял огромный мужлан, который, громко шагая, зашел в холл. Он был почти 7 футов ростом. Его руки были больше, чем бедра Линка, а волосы были всклокочены. Лицо мужчины было грубым и жестоким, а его борода – густой и длинной. На нем были серые кожаные доспехи с металлическими пластинами над сердцем и ребрами. Мужчина также нес боевой молот на плече, сделанный из чистого железа. Его ручка и голова были 8 дюймов в длину, он весил не менее 150 фунтов. Но это была не единственная вещь, которую тащил этот мужлан. На его спине был толстый металлический щит, который был толщиной не менее 2 дюймов и также выполнен из чистого железа. Его тоже явно было нелегко носить. Линк мог бы поклясться, что, если его когда-нибудь легонько ударит этот молот, он точно отбросит коньки. Глава 36.2. Испытание лесных разбойников. Мужлан вошел в зал, словно был боевым танком, вторгающимся на территорию противника. Каждый тяжелый шаг на деревянные доски пола раздавался громко. Только когда мужчина зашел в зал, все заметили 2 людей позади него. Одним из них был Стрелок, которому было около 30 лет. Его крепкое тело также было полностью покрыто кожаными доспехами. Другой фигурой оказалась девушка, 27 или 28 лет. Ее лицо обрамляли огненно-рыжие волосы. На ней был полный кожаный доспех, который облегал ее фигуру, обнажая заманчивые изгибы на теле, настолько ошеломляющим, что она могла легко взбудоражить гормоны любого мужчины. Каждая пара глаз в зале была прикована к ним. Убогий пьяница Тормун не мог оторвать глаз от женщины, как только она появилась. Он даже не заметил, как из его рта потекла слюна. Этот пьяница несколько лет не касался женщины, он пялился бы даже на свиноматку, не говоря уже о красивой женщине. Женщина оказалась воином, судя по одноручному мечу, висевшему у нее на спине. Она очень хорошо чувствовала окружавших ее людей, в том числе и взгляд распустившего слюни Тормуна. Она сразу же взглянула на него своими холодными темно-синими глазами. Тормун испугался. «Ах!» – вздохнул он и уронил напиток, который держал в своей руке. Тормун не осмелился снова взглянуть на воительницу. Остальная часть толпы в гостинице тоже была напугана, и никто из них не осмеливался больше смотреть на вошедших людей. «Эти трое определенно профессионалы», – подумал Линк. «У этой женщины сильная аура убийцы. Должно быть, она уже убила много людей. Но я не чувствую никакой мрака или зла, исходящих от них, поэтому, думаю, что они, наверное, бродячие наемники, выполняющие миссии за деньги». Увидев, что толпа гостиницы напугана ими, вошедшие заказали пищу и начали разговаривать, как будто вокруг них больше никого и не было. Они были шумными, их нельзя было назвать скромными, поэтому Линк отчетливо слышал каждое произнесенное слово. «Мы бы никогда не сразились с ним, никогда. Этот ублюдок Виктор, никчемный мелкий трус. Он просто прятался в своей маленькой пещере и так и не вышел. Нам слишком опасно туда заходить. В нее даже не пройдет мой лук, я не смогу нормально целиться. Это просто невозможно», — раздраженно сказал Стрелок, кусая копченую говядину. «Эй, не будь таким мрачным. Конечно, это немного более опасно, чем обычно, но не забывай, насколько сладкой будет награда. И мы уже прошли 100 миль. Мы действительно просто так теперь сдадимся», — ответила девушка. Затем она повернулась к огромному мужлану. «Что скажешь, Джикер?» У мужлана было угловатое лицо, но вел он себя удивительно мягко. Он осторожно отрезал кусок мяса и положил его в рот, затем медленно переживал пищу. Услышав вопрос девушки, он подумал об этом некоторое время и затем сказал: «Нам нужен помощник. Виктор – убийца 3-го уровня, а еще он прокачал свою боевую ауру. Теперь, когда он прибегнул к решительным действиям, он будет ужасным противником». «Помощник?» – Стрелок засмеялся. «Какую помощь мы можем найти здесь, в речной бухте? Если только если бы мы могли заполучить одного из магов из Академии Восточной Бухты, Гилдерн, ты с ума сошел? Сразу же возразила рыжеволосая девушка. Какого мага мы можем себе позволить? Даже если мы отдадим ему всю награду, которую получим, маги все равно не обратят на нас никакого внимания и даже не подумают рисковать жизнью бок о бок с нами. Я же пошутил, Стрелок поджал губы, затем опустил голову и сосредоточился на еде. Потом эти три наемника продолжили болтать. В основном они говорили о том, что касалось их миссии и цели миссии. Имя Виктора упоминалось очень часто, но, даже прообсуждав это дело полдня, они, похоже, не пришли к какому-то единому решению. Но зато именно Линк, который внимательно слушал их диалог, нашел решение проблемы. Он вспомнил, где раньше слышал имя Виктора. Виктор – лидер Темного Братства, группы изгоев, разбойников и хулиганов. Наиболее узнаваемой фишкой Братства были их кроваво-красные маски. Фактически, бандиты, которые напали на Элиарда в лесу, состояли в этом Братстве. В тот момент Темное Братство опустошало западную часть леса Гервент. Это была самая сильная группа преступного мира к западу от Гервентского леса, и Виктор был в ней главным. В его словах было больше власти, чем в приказах мэра Речной Бухты. Если он хотел, чтобы кто-то умер, одно лишь слово, и этот человек не доживал до следующего восхода солнца. Но, конечно же, как и в любой преступной организации, причина, по которой Виктор мог стать настолько могущественным в городе, расположенном близко к городу Спрингс, была в том, что он имел мощные политические связи в столице. Линк точно помнил, с кем именно из верхов социальной лестницы у него были связи, с Железным Герцогом. Дело не в том, что Железный Герцог напрямую поддерживал Темное Братство, но даже так он получал часть добычи и сокровищ от Виктора, поэтому и закрывал глаза на преступную деятельность Братства. Естественно, это сделало Виктора еще более смелым и беспринципным. Размышляя обо всей этой информации, он вдруг вспомнил о сокровищнице Виктора. Будучи лидером преступного мира, Виктор, естественно, был параноиком по поводу собственной безопасности. Он никогда не хранил свои сокровища на берегах королевства Нортон. Вместо этого он прятал их в секретном месте, но он не хранил все свои сокровища в одном месте. Вместо этого он, как белка, прятал части своих сокровищ в разных местах по всему лесу Гервент. В игре, если игроку повезло, он мог бы получить карту, чтобы найти карту сокровищницы Виктора. Фактически, Линк однажды нашел одну такую карту, и когда он последовал по отмеченному пути, в конце концов нашел 100 золотых монет, что равнялось около 1500 долларов, действительно огромная сумма денег. Расположение сокровищ, показанных на карте, было рандомным, но, согласно статистике на игровом форуме, должно быть как минимум 20 или более мест, где Виктор зарыл свои золотые монеты. Если в одном месте было 100 золотых монет, то он мог бы собрать достаточно денег в 20 или более местах, чтобы заплатить за обучение в академии. Поэтому Линк сразу же заинтересовался этой миссией, как только услышал имя Виктора. Его финансовое положение стало действительно тяжелым, поэтому он внимательно слушал и уделял пристальное внимание трем наемникам. Именно тогда он получил уведомление. Миссия активирована. Убийство. Детали миссии. Убейте лидера Темного Братства Виктора. Награда за выполнение. 10 очков Омни. Ах, я не могу отказаться от такой миссии. Он терпеливо ждал, пока трое наемников закончат свой обед. Как только они встали, собираясь покинуть гостиницу, юноша быстро встал и пошел за ними. Как только они вышли из гостиницы, Линк ускорился и догнал их. «Эй, стойте!» — крикнул он. «Это правда, что вам, ребята, нужен помощник». Глава 37.1. Потрясающая сила стеклянных шаров. Перед входом в гостиницу Речной Бухты, трое членов группы наемников Фламинго услышали голос и одновременно обернулись. У входа в гостиницу они увидели черноволосого юношу в возрасте 16-17 лет со слабой и изможденной фигурой. Он был настолько хрупким, что выглядел так, будто на самом деле его вот-вот унесет ветром. Он был одет в грязную и потрепанную льняную мантию, его старые и изношенные кожаные сапоги также были все в грязи. «Ха!» — усмехнулся Стрелок Гилдерн. «Парень, если ты хочешь поиграть в дочки-матери, то тебе придется сначала найти своих братьев и сестер». Рыжеволосая девушка-воин решила даже не тратить усилий на насмешки, она сразу же отказалась от помощи. «Молодой человек, Вам в это вмешиваться не стоит. Только Джекер молчал. Он внимательно осматривал Линка с головы до ног. Линк не обращал внимания на стрелкой девушку-воина. Вместо этого он сосредоточился на громиле, которого звали Джекер. Он знал, что этот воин был самым важным членом этой группы наемников. Если его догадки были верны, тот, кого звали Джекер, должен быть их лидером. «Что ты умеешь?» Джекер почувствовал, что в этом юноше было что-то особенное. Он был слишком спокойным и собранным. Взгляд его черные глаза были слишком глубоким и проницательным. Он не был похож на обычного человека. «Я маг», смеясь, ответил Линк. Стрелок Гилдерн и рыжеволосая девушка-воин были поражены, услышав это. Они начали внимательно изучать Линка с новым интересом, но то, как они его рассматривали, было неважно. Просто они никогда раньше не видели такого хилого мага. Джекер сомневался в силе и способностях Линка, но все же он не осмеливался недооценивать его. Он спросил, какие заклинания ты знаешь? В глазах среднего человека маги были загадочными и могущественными. Но Джекер был далек от нормального человека. Он был сильным воином третьего уровня, к тому же еще и наемником. Он видел необычные вещи, которые некоторые и не могли себе представить. Поэтому, даже если он никогда раньше не испытывал магических заклинаний, он видел столько же великих и божественных магов-мастеров, сколько и дряхлых и отчаянных странствующих магов. Даже если заявление этого молодого человека, что он был магом, было правдой, это все еще не гарантировало, что он обладал огромной силой. Скорее всего, он мог произносить только некоторые заклинания нулевого уровня и немногим больше. «Подождите, я пойду возьму свою палочку», — поспешно сказал Линк. Его палочка на самом деле лежала в подвеске для хранения предметов, но нельзя было открыто демонстрировать свои предметы для хранения, поэтому он обернулся и побежал на чердак. Когда он ушел, стрелок Гилдерн поджал губы и сказал, «Не ожидал, что у него даже палочка будет, я впечатлен. Эй, Люси, хочешь поспорить?» Люси была рыжеволосой девушкой-воином. Она рассмеялась и сказала, «Поспорить о чем? О том, сколько заклинаний знает эта козявка. Ручаюсь, что он знает только несколько заклинаний нулевого уровня. Ни за что, кто станет спорить с этим? Насколько могущественным может быть этот мальчишка, который так выглядит? Если бы он знал некоторые заклинания первого уровня, он был бы в Академии Восточной Бухты». Гилдерн усмехнулся и сказал, «Кто знает, разве вы не слышали, что случилось в Гладстоне? Говорят, что волшебник, который спас город, был молодым парнем, как и этот наш маг, но он мог произнести заклинание «Пламенный взрыв», который в одиночку победил кровавого дьявола». Люси надула губы и сказала, «Думаете, такие гении станут разгуливать просто так? Хватит, прекратите спорить. Я думаю, что в этом молодом человеке есть что-то особенное, так что не спешите его недооценивать». Джекер махнул рукой, остановив насмешки своих товарищей над парнем. Они замолчали. Они оба относились к Джекеру с большим уважением. Тут же Линк вернулся из гостиницы и в руке он держал деревянную ветку, которая, должно быть, была его палочкой. «Это его палочка, это же просто ветка», – прошептал Гилдерн. Линк притворился, что не услышал его. Он подошел к Джекеру, улыбнулся и сказал, «Пока что единственным заклинанием, которое я освоил, является огненный шар, но я думаю, что мои навыки произнесения заклинаний окажутся полезными для вашей миссии». «Всего лишь огненный шар?» Джекер был разочарован, так как это действительно было заклинание нулевого уровня. Для него призыв огненного шара был словно фейерверк. Проще говоря, это было совершенно бесполезное заклинание. Это была ожидаемая реакция, поэтому Линк объяснил. «Мои огненные шары не похожи на обычные. Я изменил их с помощью высшего магического умения». Вот как? Джекер не был впечатлен. Он слышал, что заклинания могут быть улучшены высшими магическими навыками, но даже если у него была возможность изменять и улучшать заклинания, заклинание нулевого уровня все еще было заклинанием нулевого уровня. Может ли он когда-либо соперничать с заклинанием первого уровня? Как насчет отправиться в лес и проверить мое заклинание, чтобы вы сами могли убедиться? Предложил Линк. Ему очень нужны были деньги, но если он столкнется с Виктором в одиночку, вероятность поражения будет высокой. А с помощью этих трех наемников у него может быть шанс. Он совсем не беспокоился о том, что эти трое могут его предать, и даже если бы они попытались убить его после миссии, он считал, что сможет легко победить их всех своим огненным шаром. Даже воин третьего уровня, не ровня ему. Три наемника переглянулись, затем кивнули. Если бы навыки молодого мага оказались полезными для них, то они получили бы еще одного товарища, и это было бы не так уж плохо, в конце концов. Итак, команда нашла полянку в лесу, затем Джекер поднял перед собой свой толстый железный щит и сказал Линку: «Направь свои огненные шары на мой щит, тогда я пойму, насколько ты силен». Линк кивнул, но он не спешил атаковать. «Мой огненный шар может обогнуть ваш щит, так что вы, возможно, не сможете его отразить», — сказал он с улыбкой. «Неважно, просто ударь меня изо всех сил». Лицо Джекера стало серьезным, его щит засветился от боевой ауры. Он светился землисто-желтым оттенком, значит, его боевая аура состояла из земного элемента. Она отлично подходила для обороны. По правде говоря, Джекер не придал большого значения предупреждению Линка. В конце концов, это будет всего лишь заклинание нулевого уровня. Однажды, на севере, Джекер сражался против противника, который купил волшебный свиток огненного шара. Когда он запустил огненный шар в тело Джекера, единственный урон, который тот нанес воину, это оставил на его кожаных доспехах подпаленное место. Глава 37.2. Потрясающая сила стеклянных шаров. Увидев, что Джекер подготовился к атаке, Линк сказал: «Что ж, я начинаю». «Давай», — кивнул Джекер. Гилдерн, стоявший в стороне, становился все более нетерпеливым. «Давай быстрее, парень. Это всего-навсего огненный шар, так что хватит болтать. Просто сделай так, чтобы я услышал хороший взрыв». Прежде чем он успел закончить предложение, Линк сделал ход. В одно мгновение улыбка на лице Линка исчезла, его взгляд стал серьезным. Его тело излучало серьезность и безразличие, в таком спокойном, сосредоточенном состоянии он создавал заклинание. Линк слегка взмахнул палочкой в воздухе, затем появился тускло светящийся светло-голубой шарик, даже не один, а два, затем три синих шарика появились одновременно. Три стеклянных шара оставляли в воздухе три зигзагообразных следа после себя. Казалось, они двигались хаотично, и все же они одновременно нацелились на Джекера, окружив его с разных сторон. Один стеклянный шар врезался в щит, другой зашел со стороны уха Джекера, а последний нацелился на нижнюю часть его тела. Огненный шар двигался со скоростью гиперзвука. В одно мгновение зрачки Джекера сузились до невозможности. Он почувствовал серьезную угрозу. Это не было похоже на заклинание из волшебных свитков. Это так настоящий волшебник произносит заклинание? Как вообще возможно, чтобы скорость заклинания была такой быстрой? И почему они вообще не были похожи на обычные огненные шары? Почему это заклинание было таким подвижным и быстрым? То, что Джекера видел перед собой, было за пределами его ожиданий. Впервые он почувствовал, что находится в серьезной опасности. Это определенно не было похоже на те фейерверки, что он видел. Эти огненные шары были четко нацелены на то, чтобы поразить свою цель. Может быть, это истинная сила высшего магического мастерства? Взгляд Джекера пытался уследить за движением в этом хаосе. Он понял, насколько ограниченным было его знание магических заклинаний. Мужчина увидел, что эти хаотично движущиеся огненные шары приближаются к нему, и издал громкий рев, затем поднял щит одной рукой, чтобы отбить огненный шар, и использовал другую руку, из которой исходила боевая аура, чтобы отклонить другой огненный шар, который уже мчался к его уху. Что касается огненного шара, который направлялся к его нижней части тела, он мог только плотно сжать ноги и надеяться, что удар не нанесет слишком большого урона. Бам! Сначала один огненный шар врезался в щит. Даже несмотря на то, что щит полностью отразил взрыв, сила этого удара все же поразила руку Джекера. Это плохо. Джекер начал паниковать. Огненный шар, который ударил его щит, не представлял для него никакой опасности, но из-за силы взрыва он знал, что будь его тело ближе к нему, это был бы серьезный удар. Воин не был уверен, могут ли его руки справиться с другим огненным шаром, летящим к нему. Он приготовился к надвигающемуся удару, но огненный шар взорвался на расстоянии всего фута от его тела. Бам! Бам! Друг за другом прозвучали два взрыва, и Джекер почувствовал порыв горячего воздуха, ударившего его. Он знал, что Линк ослабил силу атаки и теперь он в безопасности. Воин вздохнул с облегчением. «Спасибо», Джекер почувствовал новую волну уважения к Линку. В этом молодом маге действительно было что-то. Да, его огненный шар был ужасающим, его сила была огромной, но эту силу нельзя назвать выдающейся. На самом деле Джекера пугала именно ловкость этого мага в создании заклинания. Хотя это действительно было заклинание нулевого уровня. В руках этого молодого человека заклинание буквально ожило. Словно он подвергся атаке практически неостановимым потоком заклинаний. В момент удара Джекер почувствовал запах собственной смерти. Гилдерн и Люси не поняли, что же произошло на самом деле, поэтому они спросили: «Ну что, Джекер, насколько он хорош?» Джекер не ответил, он только посмотрел на Линка и сказал: «Пусть они тоже попробуют. Эти двое не поймут реальную силу, если она ударит их в лицо». Конечно, Линк не возражал. Согласно его плану противостоять Виктору, он должен был возглавить их шайку, а три наемника стали бы его помощниками. В таком положении он, естественно, должен будет показать свою силу, чтобы заслужить их уважение. Линк дважды взмахнул палочкой новолуния в воздухе, и два стеклянных шара полетели в сторону Гилдерна и Люси. Скорость огненного шара, который он выпустил, была быстрой. Настолько быстрой, что у Гилдерна не хватило времени, чтобы натянуть тетиву. Бам! Стеклянный шар взорвался недалеко от уха Гилдерна, и взрыв ударил прямо в него. Прежде чем этот шумный стрелок успел произнести хоть слово, он упал в обморок. Линк контролировал силу энергии в этом огненном шаре, чтобы не причинить ему серьезного вреда. Ах, Люси была поражена. Она сразу же вытащила меч, и лезвие отразило луч света, который появился из стеклянного шара, когда она разрубила его. Линк не контролировал свое заклинание, чтобы уклониться от ее атаки, он позволил Люси разрубить стеклянный шар мечом. Люси была всего лишь воином второго уровня, этого было достаточно, чтобы дать ей почувствовать силу заклинания, не нужно было причинять ей боль. Бам! Огненный шар взорвался прямо на краю меча Люси, и он поглотил отдачу от взрыва шара. Сила стеклянного шара была сравнима с силой огненных шаров первого уровня, а взрыв огненных шаров первого уровня можно было также сравнить с эффектом гранаты. Таким образом, удар от взрыва стеклянных шаров Линка равнялся ударной волне от гранаты. Такая сила, естественно, была такой быстрой и двигалась так хаотично, что профессиональный воин вроде Люси не мог ей противостоять. «Ах!» – в ужасе вскрикнула Люси. Казалось, что ее меч ударило электрическим током, он сильно вибрировал, пока ее запястье не оцепенело и пока она не поняла, что больше не может сражаться. Хотя она все еще держала свой меч в руке, девушка знала, что у нее больше нет энергии, чтобы сражаться дальше. Еще одна атака огненным шаром, и она окажется на земле, как и Гилдерн. «Я проиграла», — сдалась Люси. Она не задавалась вопросом, почему именно у Джекера было такое выражение лица. Этот огненный шар мага был действительно той силой, с которой нужно считаться. «Как там Гилдерн?» Джекер посмотрел на лучника, который упал в обморок. «Он в порядке, но иногда он может быть слишком болтливым», — рассмеялся Линк. Джекер и Люси уставились друг на друга, теперь они поняли, что молодой человек перед ними был совсем не тем, кем показался им на первый взгляд. Несмотря на его тощую и хрупкую фигуру, его умение колдовства было тем, с чем все трое не смогли бы состязаться, даже если бы они объединили свои силы. Он же неограненный алмаз. Джекер и Люси глянули друг на друга, и оба поняли, что у них возникла одна и та же мысль. «Теперь давайте обсудим тактику», — улыбнулся Линк, мягко размахивая руками и проворно крутя палочку в своей руке. Глава 38. «Ну что, погнали». Банда наемников Фламинго приняла Линка, и они решили сразу же отправиться в путь, как только лучник Гилдерн придет в себя. До этого Джекер уже успел навести кое-какие справки относительно миссии, и место их назначения оказалось в северо-западной части леса Гервент, названной бухтой Эхо. Когда они отправились в путь, Джекер рассказал Линку о ситуации, с которой они столкнутся, согласно секретной информации, которую он получил. Члены Темного Братства будут охранять вход в бухту, охраняя окружающие сотни ярдов. Там есть пещера, которая, согласно информации, что мы получили, является постоянным укрытием Виктора. Несколько телохранителей охраняют его внутри пещеры. Каждый из них – элитный член братства с хорошими навыками ведения боя. «Ребята, вы знаете, сколько там людей?» – спросил Линк. «Там должно быть по меньшей мере 60 человек, патрулирующих бухту. Я не уверен, сколько внутри пещеры телохранителей, но их должно быть не менее 30», — объяснил Джекер. «Нас всего 4 человека, поэтому штурмовать логово льва в открытую — это плохая идея. Наш первоначальный план состоял в том, чтобы следить за входом в бухту. Виктор – лидер Темного Братства. Такие люди не могут постоянно прятаться в пещере. Он должен в конце концов выйти, и когда это произойдет, мы нападем на него из засады и убьем его. Если не брать в расчет, что мы полмесяца провели в засаде и ни разу не увидели даже его тени, Гильдерн воздел руки к небу, на его лице было уныние. Линк почувствовал, что ему все-таки не договаривают некоторые ключевые моменты, поэтому он спросил самую красноречивую из троих, Люси, в чем, собственно, дело. Люси объяснила ему каждую деталь с самого начала и до конца, и теперь Линку все стало понятно. Оказалось, банда наемников Фламинго сформировалась на севере, но с тех пор, как темные эльфы атаковали город Гладстоун, Джикер, который был лидером, чувствовал, что оставаться там было небезопасно. Слишком высока была вероятность того, что они столкнутся с армией темных эльфов, а эти кровожадные создания никогда раньше не проявляли сострадания к людям. Они убьют вас сразу, как только заметят, не задавая вопросов. В данной ситуации они бы поставили себя под удар, искушая судьбу, если бы остались там, поэтому они двинулись на юг. Всего 20 дней назад эти трое достигли леса Гервент, затем они получили миссию от ратуши речной бухты. Впоследствии они разнюхали достаточно необходимой информации и решили следить за бухтой Эхо. Но, в конце концов, засада была бесполезным занятием. В течение 2 недель они не увидели ни одного следа Виктора. Линк слегка постучал по лбу кончиком палочки. Некоторое время он думал, и вскоре ему пришла идея. Виктор не может все время прятаться в пещере. Так как вы никогда не видели, что он выходил из нее, возможно, что он вовсе не находится там, внутри пещеры. Или так, или есть еще один выход из пещеры. Невозможно, он определенно там, это его старое логово. Все члены братства, которых мы поймали, утверждают так, воскликнул Джикер. Тогда остается второй вариант, Линк одернул рукава. Я слышал, что хитрые кролики роют много выходов из своей норы. Сам Виктор, смертельно опасный, хитрый человек. Я уверен, что он никогда не позволит загнать себя в ловушку в середине бухты. Если моя догадка верна, внутри пещеры должен находиться другой выход. По сути, в игре в бухте Эхо была пещера, которая была ее точной копией, под названием Тихая шахта. Проходы в пещере представляли собой запутанное сплетение разных тупиков, как лабиринт. Было по крайней мере 3 разных выхода. Многие игроки, которые впервые входили в эту копию, заблудились, блуждали там полдня, и они все равно не могли найти следы Виктора. И именно из-за этого копию обычно называли Тихим лабиринтом. Теперь, поскольку это был настоящий мир, состояние пещеры могло быть только хуже. То, что сказал Линк, было очень логично, и ему удалось убедить наемников. Люси нахмурилась и сказала, тогда секретный выход Виктора должен охраняться сильнее остальных точек, и о ней знают только самые важные члены братства. Мы никогда не сможем найти его. Проклятая скотина, трусливая крыса. Гильдерн с яростью потряс стрелами в руках. Он думал о потраченных впустую 2 неделях, когда они ждали у устья бухты, как идиоты, терпя дождь и холод, и это еще больше разозлило стрелка. Джикер повернулся к Линку. «У тебя есть идеи?» Джикер постепенно стал уважать Линка, во-первых, из-за его силы, а во-вторых, из-за его ума. У Линка уже давно был ответ, смеясь, он сказал, «Ну что, погнали». Когда он сказал это, 3 наемника раскрыли рты. Джикер нахмурился. Лицо Гильдерна выражало озадаченность, и если бы он не получил свой урок раньше, сейчас он бы заматерился. Но у Люси была кривая улыбка. «Линк, нас всего 4, их больше нас в 30 раз». Линк просто рассмеялся и ничего не ответил. Он думал о том, как потратить свои очки Амни. В настоящее время у него есть 105 очков Амни. Согласно правилам обмена очков Амни, одно очко можно было обменять на 10 максимальных очков маны, но теперь, когда его магия была в ослабленном состоянии, эффект будет сокращен на 90%. Одно очко Амни на одно очко максимальной маны, это может показаться плохим предложением, но ведь у него было приличное количество очков Амни. Подумав об этом, Линк решил обменять 75 очков Амни на максимальные очки маны, так что теперь его максимальный уровень маны был равен 99,1. У него с собой также была бутылка низкоуровневого зелья маны, которая могла быстро увеличить ману на 100 очков. Выпив одну бутылку, он мог полностью пополнить свою ману, а это значит, что сегодня он мог потратить 198 единиц маны. На одно заклинание стеклянный шар потребуется 1 очко маны. Значит, он мог создать 198 стеклянных шаров, плюс у него было 3 помощника, а один стеклянный шар в расчете на одного разбойника не был проблемой. Он мог также дополнить свои атаки другими заклинаниями и боевыми тактиками, так что, по сути, ворваться в пещеру не было невозможной задачей. Но Линк не увеличил свой уровень максимальной маны на все очки, а не только по одной причине. У него просто не было иного выбора. Он подумал об этом. Одно лишь заклинание 4 уровня, такое как взрыв пламени, обойдется ему в 320 очков маны. В его нынешнем состоянии юноша не мог создать даже один взрыв пламени, но когда добавится 75 очков и пропадет эффект магического ослабления, у него будет 991 очко маны. Не говоря уже о том, что к тому времени его очки амни также значительно увеличатся, поэтому он сможет приобрести заклинания 4 или даже 5 уровня. Более того, он сможет использовать их сразу же, вместо того, чтобы ждать, пока его максимальная мана увеличится. Даже если у него недостаточно очков амни, у него все равно останется одно заклинание взрыв пламени. Не такая уж плохая идея, сохранить свои очки амни. Штурм бухты эхо все же предполагал значительный риск. Если у него не останется маны, у него будут большие проблемы. А если у него закончатся очки амни, его наверняка прикончит. Поэтому он решил сохранить 30 очков амни, которые он оставил на черный день. В голове Линка произошел процесс увеличения очков маны. Это заняло буквально секунду. Затем он улыбнулся и сказал: «Если бы вы пошли втроем, эта миссия, безусловно, стала бы самоубийством, но со мной это абсолютно не проблема». Джекер и его команда молча уставились друг на друга. Эти слова ранили их эго, но, подумав о силе, которую ранее продемонстрировал им Линк, они просто не могли спорить с ним. Они видели только то, как этот молодой маг использовал заклинание «Огненный шар», но кто сказал, что у него больше нет козырей в рукаве? Но все же это было просто слишком нелепо. Казалось, эти трое по-прежнему не были убеждены, поэтому Линк помахал своей палочкой туда-сюда и сказал: «Уже стемнело, мы должны сейчас принять решение. У меня самого есть только одна жизнь, я бы не отправил всех нас на смерть, не так ли?» Это было очень логично. Джекер считал, что такой сильный молодой маг не станет дурачиться. «И что же нам тогда нужно делать?» – спросил он. У Линка был план. Сначала он приобрел заклинание «Физический аватар». «Физический аватар» – заклинание земной стихии 1-го уровня. Эффект: создает теневой аватар. Аватар может имитировать звуки шагов, говорить и излучать запахи. Неотличим от обычного человека. Примечание: не умеет плавать. Не допускайте, чтобы он подвергался воздействию дождя, если вы не хотите, чтобы ваш обман был раскрыт. Маг не повелся бы на такой трюк, но это заклинание могло легко обмануть каждого из этих тупых головорезов темного братства. Как только заклинание было готово, Линк приступил к планированию боевой тактики и одновременно ходил взад-вперед. Наемники внимательно слушали, их глаза мерцали в ожидании. Когда Линк, наконец, призвал физического аватара, создав идеального двойника Джекера, у трех наемников не осталось ни малейшего сомнения относительно планов молодого мага. Пока Линк и вся его команда готовились штурмовать бухту Эхо, в тихой шахте Виктор принимал специального гостя. Гость был в плаще с капюшоном, его руки были в перчатках, ни одна часть его кожи не была открыта. Единственное, что давало хоть какую-то информацию о госте, была синяя драгоценная палочка, которую он держал в руке. На столе перед ними были мешочек и кристалл, который излучал черновато-фиолетовый свет. Из-за кристалла пещера казалась окутанной таинственной тьмой, хотя она была освещена множеством свечей. «Виктор, в этом мешочке лежат драгоценные камни стоимостью более 500 золотых монет. Это ваша награда. Вам нужно найти способ доставить этот кристалл волшебнику в волшебную академию Восточной бухты, любому волшебнику, который проявил интерес к черной магии». «Да, милорд». Рука Виктора крепко сжала мешочек, его глаза блеснули с жадностью. Всю жизнь его заботили только деньги. Когда он их получал, то прятал монеты в секретном месте. Каждый раз, когда он прятал свои деньги, его сердце наполнялось бурным удовлетворением. По правде говоря, он бы не испытывал особых угрызений совести от продажи его собственных родственников, если бы за них поставили достаточно высокую цену. «Не подведи меня, не подведи господина». Голос человека в черной мантии был хриплым. Если бы Линк был там, он бы заметил, что таинственный человек использовал магию, чтобы скрыть свой настоящий голос. «Я сделаю все, что в моих силах». Виктор опустился на колени, демонстрируя свое серьезное отношение к ситуации. Когда он поднял голову, человек в черной мантии исчез, так же внезапно, как и появился. Виктор остался в состоянии благоговейного уважения. Какое пугающее умение! Он схватил мешочек со стола и открыл его. При свете огня драгоценные камни в сумке ярко и ослепительно сияли. Ох, кошачий глаз, синий драгоценный камень, огненный алмаз. Какая красота! 500 золотых монет за миссию. Да, милорд, конечно, щедро восхищался Виктор, пристально осматривая каждый драгоценный камень. Он был очень рад. Глава 39.1. Виктор, я, твой отец. Карты реального и игрового миров очень сильно различались. Несмотря на то, что все ориентиры были расположены в основном в тех же местах, приглядевшись, можно было заметить огромные различия. Линк знал только то, что бухта Эхо была в западной части леса Гервент. Но как на самом деле добраться до этого места, Линк не имел ни малейшего понятия. В игре не было такой пышной растительности. Заросли были выше людей, а тернистые кустарники густо разрослись. Для того, кто пришел из современного мира, прогулка в лес была сродни ходьбе в предательский лабиринт. К счастью, Джекер и его команда были опытными наемниками. Они стали своеобразными живыми картами. По пути первым всегда шел Джекер, за ним следовала Люси, затем Линк, а затем, наконец, Стрелок, Гилдерн. Это была идея Линка, и у него на то были свои причины. Он только недавно встретил эту группу наемников. Хотя действительно казалось, что они были порядочными людьми, Линк знал, что нет ничего более непостижимого, чем человеческое сердце, поэтому он считал разумным быть осторожным, на всякий случай. Джекер и Люси были более замкнутыми, поэтому Линку было тяжело судить об их мыслях, а Гилдерн, наоборот, был другим. Он всегда был честен и откровенен, поэтому Линк знал, что, хотя он иногда может проявлять дерзость, Гилдерн все-таки не имел никаких плохих намерений. Гилдерн был единственным из этой группы человеком, которому Линк доверял достаточно, чтобы позволить ему идти за ним. Но в то время, как он подозрительно относился к наемникам, Линк не знал, что сами наемники тоже сомневались в Линке. Этот маг, очевидно, был могущественным и таким загадочным, они, естественно, боялись его. Наемники не знали, предаст ли он их, поймает или убьет после того, как все закончится. Они все словно чувствовали некую натянутую струну в своих сердцах. Вот так началось их путешествие, в напряженной атмосфере, где каждая сторона боялась другой, пока они не остановились за 200 ярдов до бухты Эхо. На этом месте стояло огромное хинное дерево, которое было почти 200 футов в высоту. Его ствол был таким большим, что его могло обнять трое человек, даже не дотянувшись друг до друга руками. У него была очень плотная крона, поэтому все четверо поднялись на дерево, спрятались в его листве и оттуда следили за бухтой. Вход в бухту был закрыт огромным камнем. Толстые лозы сползали по нему, а плотные кустарники росли у самого основания валуна. Было просто невозможно рассмотреть и определить точное положение прохода в бухту. Гилдерн обратил внимание Линка на камень. Вход был прямо под валуном, видишь, прямо под самыми толстыми лозами. Да, прямо там, видишь, Линк прищурился, сосредоточив свой взгляд на валуне. Наконец, он мог разглядеть слабо заметный контур темной пещеры за густыми и плотными лозами. Вот это укромное местечко, Линк не смог удержаться от этого восклицания. Затем он спросил Джекера, отсюда не видно, что там происходит, как вы узнали, сколько людей внутри. Джекер объяснил ему, через определенный промежуток времени кто-нибудь приносит свежие фрукты и специи в бухту. На фрукты мы не стали обращать внимания, потому что они слишком быстро портятся, но что касается специй, таких как чеснок, лук, перец и тому подобное, их приносят сюда постоянно. Учитывая вкусы людей вокруг леса Гервин, и исходя из темпа потребления пряностей, мы решили, что там должно быть от 100 до 150 человек. Затем другие наши наблюдения подтвердили эту информацию, и мы могли уже довольно точно определить общее количество людей внутри. Линк выслушал его, потом кивнул и сказал, логично. Он внимательно осмотрел вход в бухту, а затем снова спросил, здесь есть какие-нибудь укрытия? Джекер покачал головой. Эти бандиты уверены, что никто не найдет их логово, поэтому у них нет никаких засад и укрытий за пределами бухты. Однако вход в бухту – это другое дело. Люси сказала мне, что почувствовала странную ауру вокруг входа в бухту, Как будто там какое-то заклинание обнаружения. Линк был удивлен, он повернулся к Люси и спросил. Это странная аура, ты можешь ее чувствовать? Некоторые люди родились с врожденной способностью ощущать ауру маны. Это не было редкостью, ведь это был один из естественных магических талантов. Другими словами, у Люси был бы большой потенциал, если бы она решила стать магом. Но, конечно же, Люси была простолюдинкой, она родилась одаренной, но у нее не было денег и того, кто подсказал бы ей, что у девушки есть особый дар. Она оказалась просто еще одним обычным наемником, который мог чувствовать присутствие магических заклинаний. Утверждать, что она восприимчива к волшебным заклинаниям перед настоящим магом, Люси опасалась, но все же кивнула в знак согласия. «Я могу это как-то чувствовать, но не уверена в этом», — Гилдерн добавил. «Она действительно может точно определить ауру, сколько раз ее предчувствие спасало нас, и не подсчитать». Люси быстро взглянула на него, и ее лицо покраснело. Теперь она смутилась еще больше. Линк не был удивлен. Если Люси думала, что на вход в бухту наложено заклинание обнаружения, тогда ему лучше проверить это. Некоторое время он обдумывал эту идею, затем решил потратить одно очко маны на покупку заклинания нулевого уровня. Простое заклинание обнаружения. Заклинание нулевого уровня. Эффекты. Помогает приблизительно обнаружить ауры в окрестностях, включая ауры от маны, элементов, секретных сил и так далее. После того, как Линк приобрел заклинание, он начал сразу же произносить его. Это заклинание не требовало использования палочки. Он дважды моргнул глазами, и мана перетекла в его зрачки. Глаза Линка начали светиться тусклым белым светом. В то же время произошли небольшие изменения в его поле зрения. Пелена света покрыла все в его глазах, земля была желтой, деревья были зеленые, камень был посыпан ярко-белой аурой из металлических элементов, а у входа в бухту Линк видел, что он был окутан едва заметным слоем кристально чистой ауры. Аура была едва заметна, она закрывала вход в пещеру, ее свет был прозрачным, словно вода в ручье, чистая и ясная, но ее края были отчетливо видны, это была действительно аура, наполненная маной. Все было так, как подозревала Люси. На входе в бухту лежало заклинание обнаружения. Когда простое заклинание обнаружения исчезло, Линк повернулся к трем наемникам и увидел три пары глаз, полных уважения, которые были направлены прямо на него. Тогда он понял, что человек, чьи глаза излучают свет, наверняка выглядит очень загадочно, и эта аура тайны, естественно, вызывала благоговение и уважение. В тот момент три наемника полностью забыли о неловкой внешности Линка, которую увидели, впервые встретившись с ним. Теперь они полностью признали в нем настоящего мага. «Что ты видел?» — спросила его Люси. Линк кивнул. «Ты действительно сильно восприимчива к магии. Они и правда создали заклинание на входе в бухту». Гилдерн сразу рассмеялся и сказал. «А я тебе что говорил? Люси всегда права». Люси была счастлива и даже немного горда собой. Глава 39.2. «Виктор, я твой отец». У нее не было абсолютно никакого опыта или знаний в области магии, но теперь, когда настоящий маг наконец признал ее способности, девушка не могла не почувствовать уверенность в себе. Если о ее способностях узнают люди, это может стать ее большим преимуществом среди наемников.